Глава 12. Косы на деревьях. Летняя ночь длилась над Змеевым морем. Время текло бесконечно, но темнее не становилось. Красный волк быстро бежал под парусом на юго-запад, неведомо куда. Над призрачно мерцающей водой то и дело поднимались головы любопытных тюленей и нерп. Вспархивали и качались на волнах огромные чайки-поморники. Морж, будто огромный усатый морской человек, с фырканьем вынырнул, сердито взглянул на корабль и снова ушел в глубину. Несмотря на глухой ночной час, в небе не было ни единой звезды. Море заливал призрачный свет. Он будто выпивал из людей последние силы. Арнгрим, уже не особенно доверяя воспоминаниям Крума, вел корабль, не удаляясь от берега. В зыбком тумане, затянувшем море после полуночи, откуда-то справа то и дело долетал шум прибоя. Тогда Арнгрим перекладывал рулевое весло и уводил корабль мористее. «Надо искать гавань», — зевая произнес Дарри. «Люди измучены». «Слышишь грохот?» — вздыхая, отвечал Арнгрим. «Понимаешь, что это?» «Море бьется о скалы». «То-то и оно». Дарри тер глаза, кивал и уходил на нос, чтобы смотреть, не попался бы на пути торчащий из воды утес, не начала бы рябить вода над коварной отмелью. «Меняемся!» — крикнул Арнгрим, когда на восточном краю неба начала разгораться огненная полоса. «Сушеная треска на правый борт, Снорри на левый борт! Приглядывать за парусом! Лодин, на нос! Дарри, спать!» «Я еще могу! Спать, я сказал!» Под утро затих ветер, и парус почти повис. «Хоть буди людей, сажай на весла». Затем ветер снова подул, и взошло солнце в тумане. И непонятно было, то ли это длится вчерашний день, то ли позавчерашний, или любой из прежних дней, что сливались в одно бесконечное движение по волнам, в пронизанном лучами света тумане, за гранью сна и яви. Когда солнце на две пяди поднялось над окоемом, раздался крик с носа. «Остров!» «Камни из воды не торчат», — послышался голос Лодина. «Кажись, можно пристать». «Наконец-то!» — выдохнул Арнгрим. Даже не остров темнел впереди, а сразу несколько островков, поросших чахлыми березами и соснами. Выбрав самый большой, Ярл направил корабль к длинной песчаной косе. Красный волк проскрипел килем по песку и застыл, накренившись. Нордлинги, один за другим перепрыгивая через борт, попадали на землю с облегчением. Наконец-то твердая, надежная земля. Наконец, можно спокойно заснуть. Арнгрим спрыгнул на землю последним и нагнулся, внимательно изучая песок и гальку. «Чего смотришь?» — спросил Крум. «Как-то я уже высадился на одинокий остров в море. Там даже деревья росли». «А?» — хмыкнул старший Хальфин. «Вспомнил Лингбака?» «Да не хотелось бы, чтобы этот островок нырнул в глубину или уплыл на север». Крум наклонился, ковырнул носком сапога и листый песок, полого уходящий под воду. «Не беспокойся, брат, это просто остров». Арнгрим выдохнул. Наконец, после ледяного фьорда что-то разжалось у него внутри, и Змеево море снова показалось молодому вождю родным и приветливым. «Остаемся на отдых и ночлег. Все ложитесь спать. Мороз и Крум, обойдите быстро остров. Поглядите, все ли безопасно, и, может, здесь найдется источник воды». Халли думал, что проспит дня два, не меньше. Однако проснулся на заре от буйного сияния и понял, что сна у него ни в одном глазу. «Ох, и яркое тут солнце!» — думал он, щурясь. «Будто пожар в небе. И это еще рассвет. Что ж днем-то будет?» Он поворочился сбоку на бок, однако спать больше не хотелось. Вокруг, завернувшись с головой в плотные шерстяные плащи, на все голоса храпели викинги. Корабль, покосившись, торчал на мелководье в конце длинной песчаной косы. С другой стороны, за дюнами зеленели деревья. Вздохнув, Халли встал и направился в сторону рощи. Он и сам не знал, чего ему хочется. Да просто размять ноги. Вскоре подросток уже пробирался среди растущих прямо из песка невысоких сосен, улыбаясь, сам не зная чему. Утреннее солнце озаряло шумный зеленый лесок, выросший на острове из нанесенных морскими ветрами семян. Ноги Халли утопали в песке, пахло сосновой смолой и хвоей. Кое-где трепетали и шелестели березки. Вчерашней ночи, мрачной, холодной и страшной, будто и не было. Халли содрогнулся, вспомнив, как его заставили лезть в ледяную пещеру. «Слава всеотцу, что не выпил той заколдованной воды!» «А ведь меня могли сцапать там, едва я сунул нос!» В тот миг, когда Ярл приказал ему лезть под скалу, Халли горько пожалел, что не остался дома. Тщательно лелеемая обида на отца, который ушел с викингами, а его оставил с бабушкой, братьями и сестрами, вмиг отступила. И, наконец, честно можно было признаться себе, что дело не в запрете отца, а в том, что отец ничего не решал. Он не владел кораблем и не водил свой хирд. Он был обычный бедный дрэнг. И он оставил старшего сына дома не потому, что сын был еще слишком мал, а потому, что кому-то надо было работать на земле и ловить рыбу. Но Халли все равно обиделся. Как же? Отец уходит за море добывать славы и добычи без него. Многие другие в его возрасте ушли с отцами и братьями, а его оставили копаться в земле, как треля. Вот он и сбежал. И теперь, когда опасность осталась позади, опять считал, что поступил правильно. «Эй, боги берегут меня!» — весело думал Халли. «Вот я вырасту и стану великим воином, таким как Бранд, и когда-нибудь буду водить свой корабль, как Арнгрим Ярл. Жаль только, что мы не пошли в южные земли, но, может, и тут нам улыбнется удача». И Халли принялся мечтать о сражениях, которых ни разу в жизни не видал, и о богатстве, которого не видал тем более. Он так задумался, что аж подскочил, когда прямо за его спиной раздался старческий голос. «Ты чего тут бродишь, тюлененок?» «О, детка Гнуп!» — обрадовался Халли, решив не обижаться на тюлененка. «Тебе тоже не спится?» «Детка!» Гнуп ухмыльнулся щербатым ртом, блеснув парой уцелевших зубов. «Ладно, пусть будет так. Да, не спится мне что-то. Стариковский сон не крепок». «Гляди, детка, тут деревья!» — вступил в беседу Халли. «Я уж испугался, что в этом неприветливом море лишь камень и лед, а тут совсем как у нас в Яроне. Дальше на юг, верно, еще зеленее будет». «Не радуйся раньше времени, мальчонка». «А чтобы и не радоваться», — приосанился Халли. «Считай, из пасти тролля выскочил. Знаешь, туда полез, там весь свод в ледяных сосульках, да таких острых, будто пасть. Так и чудилось, что сейчас она сомкнется, и ледяные зубы меня поперек раскусят». «И что? Да, пещера тебя не сожрала, хотя ты первым туда залез. Однако это не повод считать себя везунчиком. Вон, нашего ярла прежде тоже так звали». «Ты о чем?» — с любопытством спросил подросток. «Неужто не знаешь?» — осклабился старик. «Как ярл Арнгрим за сокровищами в земли Карелов ходил. История известная, да вису они никогда не сложат». «И что, добыл сокровище?» — затаив дыхание, спросил Халли. Гнуп старый ответил долгим, непонятным взглядом. «Ты, видно, не знаешь, почему нашего ярла много лет чистили утопленником». «Не знаю я ни про какого утопленника», — с недоумением сказал Халли. «Я тогда, наверное, еще мал был». «А когда к нам прибежал, то у мамки не спросился. Не то она порассказала бы тебе», — пробормотал Гнуп. «Ну, тогда и хорошо, что не слышал». «Детка, так ты расскажи, а то начал, а сам...» Вдруг Гнуп резко остановился. «Понял», — буркнул он. «Что понял?» «Почему мне не спится? Костра-то мы вчера не жгли, когда высадились, сразу спать завалились. А ведь и нечего. Тут на острове плавника совсем нет». «Что?» «Ни плавника, ни сушняка под деревьями. Обычно там, где приливы, все плавником завалено, а тут ничего нет, чисто». «Прилив унес?» — предположил Халли. «Откуда? Из лесу?» Гнуп захихикал, но резко оборвал сам себя. «Есть у меня одна мыслишка. Пойдем-ка обратно к кораблю, да поскорее». «Зачем?» «Ах, парень, поверь моему чутью». Они развернулись и пошли обратно среди невысоких, корявых, толком не выросших сосен и берез. «Если б еще солнце не так слепило», — ворчал Гнуп. «Детка, а куда ты смотришь?» — удивился Халли. «Плавник да валежник, он внизу, а ты на ветке глядишь». «Хочу проверить кое-что. Я в жизни много повидал, а что не повидал, о том от умных людей слыхал. И, как видишь, дожил до седых волос». Вдалеке уже слышался глухой грохот прибоя, когда Гнуб, к удивлению мальчишки, начал принюхиваться. «Чуешь?» «Вроде водорослями пахнет». «А вот и они», — глухим голосом сказал Гнуб. «Проклятье!» «Где?» — Халли завертел головой. Проследив за взглядом старика, удивленно спросил. «На деревьях?» Гнуб кивнул. С ветвей, росших рядом берез, свисали длинные косы. Приглядевшись, Халли понял, что это пучки жухлой травы. «Водоросли, что ли? Кто их сюда повесил?» «Еле влажные», — пробормотал Гнуб, коснувшись одного из пучков. «Давно висят. Когда мы на приливе вошли в горло?» «Вчера, на рассвете». «Быстро, возвращаемся на берег, бегом!» Викинги уже не спали, и Красный Волк не дремал, склонившись на бок на мелководье, а покачивался на волнах, натягивая якорные канаты. «Быстрее!» — издалека заметив бегущих, крикнул Арнгрим. «Море пришло!» Прилив и в самом деле уже начался. Он накрывал сушу неестественно быстро. Набегающие волны уже полностью накрыли косу, на которой ночевали люди Арнгрима. Те, по колено в бурлящей воде, один за другим перетаскивали вещи на корабль и помогали друг другу карабкаться на борт. «Хватит копаться!» — окликнул отстающих Дарри, взобравшись на палубу. «Потонете!» «Чтоб тебя тролли так подгоняли, горластый!» — пропыхтел Гнуб, сражаясь с прибывающей водой. Та захлестывала его уже почти по пояс. «Лучше бы канат бросили!» Будто услышав его слова, с корабля раскручиваясь, вылетела веревка. Конец ее хлестнул по воде прямо рядом с Халли. «Поймали!» — раздался оклик. «Держитесь!» Рывок, другой, и вот уже крепкие руки затаскивают мальчишку и старика на борт. Дружно ударили по воде весла. Красный Волк начал удаляться от коварного острова. Нордлинги все как один выворачивали шеи, чтобы не пропустить удивительное зрелище. Вода стремительно поднималась. Березовые верхушки и сосновые кроны одна за другой исчезали под волнами. И вот уже не осталось ничего, кроме морской глади, озаренной ярким солнцем. Прочие островки, еще недавно рассеянные по морю, тоже пропали. «Вот же тролье дерьмо!» — воскликнул Лодин Дровосек. «Котелок на берегу забыли!» Викинги отозвались нестройными смешками, хотя смешного было мало. Остаться без котелка в безлюдном краю, где немногие местные варят похлебку в берестяных ведерках. «Кроме котла ничего больше не оставили?» — спросил Арнгрим. «Чуть не оставили», — ответил Мороз. «Халли ушел один гулять по острову. Если бы старый не пошел за ним, малец там бы и остался. Так было, Гнуб?» «Видите, и от соломенного деда есть польза», — ввернул Дарри. «Старики — источник мудрости». Арнгрим улыбнулся, подмигнул побратиму. «И все-таки Лингбак...» «Это была кошка», — возразил Гнуб, мрачно стоя в луже, текущей с него воды. «Остров, что во время прилива полностью уходит в море. Не приведи боги на таком заночевать. Я давно слыхал о них. Обычно они голые да плоские. Но чтобы вот так, вместе с деревьями...» «Ну что ж», — задумчиво произнес Мороз, как бы в никуда. «Похоже, одной жертвы не хватило». Над ними простиралось чистое голубое небо. Ни облачка, ни тени. Синева отражалась в серебряном зеркале безупречно гладкой воды. Полосатый парус на мачте печально повис. «Это надолго», — сказал Крум. «Если только перед закатом слабый бриз поднимется, и то вряд ли. Можно идти на веслах, но куда? Я бывал на соляных островах, там отличные стоянки, но они далеко. Под парусом при попутном ветре дня три. А вот так... Третий раз нам не везет», — буркнул Гнуб. «Мороз прав. Пора взывать к богам». «Крум, посвисти!» — предложил Од сушеная треска. «Ты ж наполовину фин, да еще и вещий. Насвисти нам ветер!» Старший Хальфин скривился. «Я бы в Змеевом море свистеть не стал. Можно такое насвистеть». «Тогда ты, Снорри, давай-ка побренчи на харпе, вызови попутный ветер». «Только ветер, а не бурю», — не удержался Крум. «Я не Финн, чтобы вызывать ветер», — высокомерно отозвался Снорри молчаливый. «Но если Ярл прикажет...» «А дозволь мне, Ярл», — поднялся со скамьи Лодин. «Я иначе умею». «Дозволяю», — махнул рукой Арнгрим. Дровосек приосанился. «Уж я не подведу. Эй, дед, иди-ка сюда». «А чего я?» — насторожился Гнуб. «Еще припирается», — притворно возмутился Дарри. «Иди, иди, сам же говорил, нужна жертва, а ты старый, тебя не жалко». Гнуб с опаской подошел к Лодину. Тот поплевал на ладони. «Снимай шапку». «Зачем?» «Снимай, сказано». Гнуб неохотно стащил с головы войлочный колпак, обнажив лысину, обрамленную редкими седыми волосами. «Ну, снял я и... Ай!» Лодин звонко хлопнул его огромной ладонью по макушке. Гнуб присел, быстро натягивая колпак. Все захохотали. Это незатейливое рыбацкое колдовство все знали. Лодин лишь первым о нем вспомнил. Лысый на море вроде оберега, ибо голая макушка подобна непотревоженной глади моря. С помощью благотворной лысины можно даже бурю утихомирить, а уж призвать добрый ветер и вовсе плевое дело. Если, конечно, не вмешаются враждебные морские духи, любители оставить за собой последнее слово. «Глядите!» — взволнованно воскликнул Халли. Глаза нордлингов устремились на парус. Полосатое крыло чуть заметно шевельнулось. «А вот и ветер!» — воскликнул Од, сушеная треска. «Как раз какой нам нужен, на закат!» «Всегда так делаю, ни разу не подводила», — довольно сказал Лодин. «А ну-ка еще раз, чтобы дуло покрепче». Он поднял ладонь, но Гнуб, надвинув колпак до бровей, уже сидел у своего весла. «Крум и Мороз, следите за парусом», — приказал Арнгрим, становясь к кормилу. «Идем по ветру. Снорри на нас, остальные отдыхайте». «Знать бы еще, куда нас приведет этот ветер», — пробормотал Крум. «Вот и увидим», — отозвался Ярл. Весь день ветер не подводил. Корабль бежал вдоль берега, то приближаясь, то удаляясь, если из воды показывались острые зубы камней. «На полуночном берегу Змеево море мало кто живет», — рассказывал Крум. «Особенно здесь, где нет ни леса, ни удобных заливов, а одни сплошные скалы. Это дикие места, обиталище духов». «Как зовется эта земля?» — спросил Мороз. «Сами называют ее землей летучих камней, Карелы Пахьелой». «Тут правда летают камни?» — вскинул голову Халли. «Про сейды и не такое рассказывают». И Крум пустился в длинное повествование. День понемногу переходил в вечер, и берег тоже понемногу менялся. Все меньше скал, все больше деревьев. И вот уже место мертвых скал заняли буро-зеленые, поросшие ельниками сопки. «И подводных валунов все меньше. Змеево море прячет зубы», — довольно заметил Мороз. «Уверен, скоро найдем хорошее место». Однако все случилось иначе. К закату ветер снова утих, и над морем, клубясь, начал собираться туман. «Убрать парус!» — приказал Арнгрим. «Дальше идем на веслах!» Туман становился все гуще. Высокий нос корабля со скаленной мордой волка разрезал молочное марево, но, видно, духи этого места были не из пугливых, и волка не боялись. «Гребите очень медленно! Дарри, перейди на нас! Ты на правый борт, а Снорри на левый! Глядеть в воду, глаз не сводить!» Праздные разговоры прекратились. На корабле царило напряженное молчание. «Неспроста этот туман», — тихо бубнил Гнуб. «Говорил же, море хочет еще жертв». «Выкинуть тебя за борт», — предложил Мороз. Гнуб бросил на воина злобный взгляд и замолчал. «Дядька Лодин, глянь, что творится», — прошептал Халли, еле-еле двигая веслом. «Будь в Хельхейм попали». «Никакой не Хельхейм, а обычный туман. Смотри, видишь, вон там, где волны мелкие играют», — произнес Лодин. «Там камень затаился». «Вижу камень», — подскочил малец. Арнгрим слегка тронул кормила. Корабль плавно уклонился в сторону. «Это был не камень», — послышался с носа голос Снорри. «А что?» — спросил Крум с другого борта. «Камень не двигается, а этот скользнул под самой поверхностью и ушел в глубину». «Как он выглядел?» — спросил Арнгрим. «Гладкий, черный. Думаю, это касатка. Я видел их и раньше, когда мы проходили горло». Крум нахмурился. «А чего не сказал?» «Тут столько всякой живности», — равнодушно отозвался Скальд. «А волки моря на корабли не нападают. Им просто любопытно». «Здесь не водятся касатки», — сказал Крум. «Значит, пришли с нами из дышащего моря и провожают нас в пути». «Ты так спокоен, Скальд?» С носа донесся смешок, странно прозвучавший в окутавшем корабль белом облаке. «А разве ты сам не чуешь, Финн? Боги не сводят с нас глаз с того мига, как мы вошли в это море. О, какую песню я сложу об этом походе, если мы вернемся в Ярен!» Крум потом долго вспоминал это «если». На закате подул обещанный Крумом бриз. Туман быстро развеялся, и все ахнули. Они находились в обширном заливе. Поросшие березовым стлаником берега охватывали его с двух сторон, словно зеленые руки, бережно обнявшие небесное зеркало. Дальше, за песчаными дюнами, покуда хватало глаз, земля поднималась пологими сопками. Чем дальше, тем все выше и выше. «Справа скалы!» — раздался окрик Снорри. «Лево руля!» И восторженный возглас Халли. «Ого, сколько тут тюленей!» «Удобный залив», — заметил вполголоса Мороз. «Наверняка не пустует». «Не вижу дымов», — возразил Дарри. «И не слышу собак. И рыбаков в заливе нет, хотя на закате самый клев», — вставил Лодин. Мороз прищурился, глядя из-под ладони. «Не, люди здесь есть. Вон дома». «Где?» — спросил Арнгрим. «А вон те длинные валы. Это не кочки, это землянки». «Никогда таких прежде не видал», — вглядываясь, заметил Одд. «Самские, что ли?» «Нет, сами жили бы в летних вежах из коры. Это жилище чуди». Гул пролетел над кораблем. «А чуди белоглазые все слыхали, да никто не видел». «Чуть? Колдуны? Оборотни-невидимки?» «Да какие колдуны!» — хмыкнул Дарри. «Видал я однажды их племя на торгу. Они называют себя сихертя. Похоже на самов, только мелкие да пугливые». «И, кстати», — добавил Мороз, «я до сих пор не увидел ни одного человека. Хотя они уже должны всем племенем торчать на берегу, либо с луками и копьями, либо с угощением». «Или уже сбежали». «Разберемся», — сказал Арнгрим, «когда высадимся».